Глава 6. Антоновка вступает в бой. Его накрыла волна света и морозного воздуха, ноги провалились в неглубокий наст. Впереди, за ветвями густого кустарника, виднелась малоезженная дорога. Виктор захлопнул дверь, которая снаружи была замаскирована, как часть накрытой досками поленницы распиленного сухостоя, и начал продираться сквозь кусты. Сзади в лесу продолжала надрываться сирена. Было не очень холодно, сверху сияло солнце. С еловых лап на голову и за шиворот обильно сыпался снег, но на это он уже не обращал внимания. Оба конца извилисты, как змея дороги, терялись в лесу. Вокруг не было и не видно ни машин, или лай собак. Это оказалось бесполезным. Сирена все заглушала своим нудным, уже опротивившим ему воем. Он хотел было бросить жребий, в какую сторону идти, но тут заметил что-то темное, мелькнувшее вдали за деревьями. Бросившись прочь с дороги, он спрятался за стволом толстой, раздвоенной выше человеческого роста сосны, и снял автомат с предохранителя. Из-за поворота неспешно показалась старая, еще довоенная газовская полуторка сизо-зеленого цвета, казавшаяся на фоне снега почти черной. В кабине был виден один водитель, а в кузове на ухабах громыхали и побрякивали пустые алюминиевые бидоны. «Блин, а если это уже 38-й? Ну и черт с ним!» Виктор достал из кармана выданное вчера красное удостоверение, переложил его в левую руку, а когда неторопливо полуторка по звуку стала совсем близко, выскочил из-за дерева и замахал развернутым документом, держа автомат в правой руке стволом вверх. «Стоять! Государственная безопасность!» Из двери вынырнула фигура водителя в шапке с завязанными сверху ушами. «Стою! А в чем дело? Мне на ферму надо!» «Однако народ не пуганный. К чему это? Ладно, потом спросим, какой год». «К ближайшему телефону, срочно!» «Ну, то куда-то... Ну, так я туда еду. Садитесь, что ли?» Виктор запрыгнул в кабину. «Скорее, дорога каждая минута. Диверсанты могут уйти». Он взглянул в прыгавший сбоку квадратик зеркала. Нет ли погони? Впрочем, на этой таратайке даже от велосипедиста не оторвешься. «Если что-то увидите, не останавливайтесь. Если доберетесь до телефона 1, звоните в госбезопасность майору Ковальчуку. Передайте, на объект нападения диверсантов 2 или больше используют новое неизвестное нам оружие ближнего боя, имея много потерь», — сообщил Еремин. «Запомнил?» «А как же? Так вы сами сейчас и позвоните». Полуторка въехала на улицу Антоновки, проскочила вдоль шеренги одноэтажных шлакоблочных домов, горбящихся мансардами, и свернула вдоль электролинии к белому зданию фермы. «Кать! Кать!» — крикнул парень из открытой двери. «Телефон покажи товарищу!» На порог выскочила молодая женщина в фуфайке и сапогах. «Сюда проходите, а ты разворачивай!» — крикнула она уже на шофера. «Что мы тебе, фляги будем через кабину кидать?» «Да сейчас разверну, погодь ты, видишь, дело какое, диверсантов ловят!» «Да без тебя словят, непутевый, разворачивай!» «И так прождались!» «Не словят! Мне лично товарищ спецзадание дал, а ты кричишь. А на этой развалины куда успеешь? Куда? Видишь? Ну вот, опять заглохло». Худощавая старушка крутила диск телефона. «Алле! Управление! Это с Антоновки звонят. Тут с Ковальчуком просят соединить срочно. Что? Передают трубку». «Алло, говорите, слушаю вас». Зазвучал в трубке знакомый голос. «Это Еремин». «Что?» В трубке защелкало, видимо, включили запись. «Совершено нападение на объект, нападавших не менее 2», торопливо объяснял Виктор, держа автомат наготове, косясь на дверь. «Применяют гипноз или иное неизвестное оружие. Охрана не может оказывать сопротивление, много потерь. Я бежал через 3-й ход». «Где сейчас находитесь?» «Антоновка, молочная ферма на крайней села, где телефон?» «Оружие есть?» «Автомат 3 рожка». «Оставайтесь там, к вам подъедут. Будьте осторожны, не высовывайтесь. На рожон не лезь. Пусть ко мне подъедет тот, кто меня хорошо знает, чтобы я мог проверить, что его сознание не под контролем, понимаете? Иначе я себя ликвидирую». «Мы поняли, подъедет человек вам знакомый». В окно Виктор увидел, что к ферме спешит чувак с двухстволкой в руках. «Черт, что это еще?» Скрипнула дверь. «Не входить. Оставайтесь на месте». «Это Лужин, Николай Павлович. Я насчет народ поднять на задержание диверсантов». «Отставить народ! Всем укрыться в погребах и подпольях!» «Батюшки!» — воскликнула старуха, продолжавшая стоять подле телефона. Очевидно, она тут была за старше. «Нечто атомная война началась!» На улице послышалось гудение двигателей. В окно Виктор увидел, что по улице промчались два длинных, похожих на крокодила, бронетранспортера в зимнем камуфляже. И за ними, гремя гусеницами, прокатилась самоходная зенитка, задранная в небо шестиствольным орудием с вращающимися стволами. Видать, это и есть тот самый калашниковский кактус. «Еще паника начнется», — подумал Виктор. «Нет, это временно. Из фермы, народ, пока отведите». «Слышали, что говорят?» — обратилась старушка к собравшимся вблизи женщинам в спецодежде. «В погребе спрячьтесь!» «Никитична, а скот как же? Милк не сегодня-завтра отелится». «Не уйдет твой скот. Сказали, временно», — отрезала старушка, продолжая, однако, сама стоять рядом. «Вы тоже с ними в погреб идите». «А мне нельзя. Я здесь ответственная. Я эту ферму сама строила, и поскольку жить мне осталось мало, то пусть я лучше на этой ферме умру. И коров своих в обиду не дам. Вон они, красавицы. Каждая на моих руках росла». «Ну что ты будешь делать?» «Ладно, будем надеяться, что и гипнозом такую не сразу скрутить». По улице прогрохотал гусеничный арт-тягач с брезентовым кузовом и остановился на околице у водокачки. Из него выпрыгивали солдаты и растягивались в цепи вокруг фермы. Еще три таких же проследовали мимо него, свернув с дороги в обход леса. В лесу послышалось нестройное татаканье автоматов. Со стрекотом невысоко над лесом плавно проплыли один за одним два поджарых самолета с высоко поднятыми над фюзеляжем оранжевыми крыльями и широкими лыжами вместо шасси, необычно напоминавшие немецкие шторхи. Видимо, с Бордович подняли авиацию ОСААФ. Еще через пару минут со стороны Брянского аэропорта показались три звена легких вертолетов и один тяжелый, транспортный. С двумя винтами вдоль фюзеляжа появились со стороны Сечи и завис высоко в воздухе. Один из легких вертолетов, судя по звуку, вернулся и стрекотал где-то над фермой, невидимый Виктору из окна. На дороге показался знакомый серый старт и остановился поодаль от фермы. Из него вышел майор Ковальчук и помахал в воздухе руками. «Внимание!» – рявкнул кто-то из ручного мегафона, стоя позади машины. «Сейчас к вам подойдет наш сотрудник, у него нет оружия». «Ну, это уже как в фильмах про террористов», – с некоторым недовольством констатировал про себя Виктор. Еще подумают, что я эту бабку в заложницу взял. «Все, вы бы, бабушка, отошли сейчас на минуту». «А зачем? Я тут не мешаю». «Вы не поняли, товарищ...» «Колбинцева, Мария Никитична я». «Вам, товарищ Колбинцева, поручается задание выйти навстречу товарищу майору и сказать, на вопрос отвечать не спешите, вопрос требует обдумывания». «Как меня поняли?» «Значит, на вопрос отвечать это не спешите, он вопрос-то и требует обдумывания. Верно сказал-то?» «Верно, верно. Далее следуйте до машины и ждите дальнейших указаний. Понятен приказ?» «Понятен, сыночек. Как не понять-то?» «Выполняйте». Никитична выглянула из-за двери и крикнула. «Не стреляйте, товарищи! Свои! Это за фермой Колбенцева. Мне с товарищем майором поговорить надо. Чего? Можно идти?» Никитична подошла к Ковальчуку и что-то пошептала ему на ухо. Тот кивнул, и она засеменила к машине. Ковальчук, не спеша и держа руки на виду, подошел к дверям. «Товарищ майор, вы насчет вопроса поняли?» «Да, Виктор Сергеевич, мне передали. Отвечать обдумав. Назовите дату смерти Сталина, не спешите». «Ответ готов. Можно говорить?» «Да. 1953». Виктор опустил автомат вниз стволом, поставил на предохранитель и аккуратно приставил к стене. «Все, можете заходить. Вон там автомат, вот рожки». Вошедший Ковальчук подобрал оружие и внимательно окинул Виктора взглядом. «С вами все в порядке?» «Со мной да, с остальными не знаю. Комендант и начальник караула остались прикрывать, потом слышал падение двух тел. Давайте в машину, по дороге расскажете». «А вы быстро поняли, в чем смысл вопроса», заметил Виктор, когда они с майором уже спешили к старту. «Детский вопрос», — хмыкнул Ковальчук. «Сталин жив».